Глава 33, в которой меня раскручивают на очередную безумную авантюру. Узнав от незабудки о твоем грядущем возвращении, я, честно говоря, поначалу хотела свалить отсюда в Крынку, самый дальний стаб нашего региона, чтобы свести на нет малейшую вероятность нашей встречи. «Даже так?» Не удержавшись, фыркнул я на неожиданное откровение бывшей подруги. «А ты рассчитывал, что я тебе на шею брошусь?» Возмутилась слеза. «Свалил на 13 лет черт знает куда и даже весточки прощальной не оставил». Я по-прежнему лежал на маленькой лесной полянке и, отказавшись от целительного сна в пользу объяснения со слезой, теперь стоически терпел медленно возвращающуюся боль. «Так вышло». Я улыбнулся, но из-за обожженного лица миролюбивая улыбка, вероятно, превратилась в зловещий оскал, что лишь добавило раздражение сидящей рядом в траве собеседнице. «Прости, честно, у меня возможности не было». Снова попытался я исправить ситуацию. «Отговорки!» — возмущенно фыркнула девушка, но через секунду взяла себя в руки и продолжила спокойным ровным тоном. «Как бы то ни было, теперь это уже все в прошлом». «Для меня нет». «А для меня да, и хватит уже об этом». «Извините», — вдруг встрял наш спор Скунс, вернувшийся с дальнего края поляны, куда они с жабой деликатно удалились, чтобы не подслушивать чужие секреты. «Чего тебе?» — злобно рыкнула на беднягу слеза, вымещая накопившееся раздражение. Скунс в своей излюбленной манере тут же громко испортил воздух и, сжавшись под испепеляющим взглядом грозной дамы, дрожащим голосом пропищал в ответ. «Дар знахарь откатился, хотел целительские процедуры пациенту обновить». «Так обновляй!» — раздраженно буркнула слеза, вскакивая и направляясь к притаившемуся за горкой рюкзаков в отдалении жабе. «Ой-ой!» — пропыхтел Скунс, начиная водить ладонями над моими многочисленными ожогами. «Да не боись!» — простонал я, чувствуя, как источающие прохладу ладони целителя приглушают жар и нестерпимый зуд ожогов. «Ты тут ни при чем. Это она из-за меня разозлилась». «Начальник, ты бы поосторожней с ней», — шепнул Скунс, наклонившись к моему уху. «Она жабе чуть голову не свернула, когда перечить ей посмел». «Ну, я-то не жаба». Забывшись, я поднял руку и ободряюще сжал локоть знахаря. Постфактум вспомнил о весьма вероятных болезненных судорогах и торопливо вернул руку обратно на траву. К счастью, на этот раз обошлось. Догадавшись о моих нехитрых страхах по отразившемуся на лице облегчению, Скунс уже в полный голос поспешил успокоить. «Кризис миновал, ожоги подживают. С твоей сумасшедшей регенерацией и при регулярном повторении целительских процедур, думаю, часа через два будешь полностью здоров». «Ну чё, долго ещё?» Вернувшаяся слеза принесла две вскрытые банки с тушёнкой. «Заканчиваю», — кивнул Скунс. «А вот это очень правильно», — покосился он на банки в её руках. «Рихтовщику для скорейшего выздоровления необходима калорийная еда и обильное питьё». «И без тебя в курсе, умник», — фыркнула девушка. «Сам есть сможешь?» Этот вопрос уже адресовался мне. Но ей снова ответил неуемный знахарь. «Ожоги только-только схватились, и хотя бы полчаса их лучше не беспокоить, поэтому лучше я сам его покормлю. Давай банки». «1000 банкой в лоб получишь, чудило», — хмыкнула слеза, усаживаясь на прежнее место. «Процедуру свою закончил? Ну и вали давай к своему братану, а с кормежкой рихтовщика я уж как-нибудь и сама управлюсь». Прежде чем уйти, Скунс озаботился подложить мне под голову снятую куртку, и лишь после этого мы со слезой снова остались тет-а-тет. «Ну, чё лупишь? Пасть открывай, горе!» — проворчала девушка, вытаскивая из банки первую ложку тушняка. Я покорно открыл рот и, получив порцию мяса, не удержался от комментария. «Раз сама кормить взялась, значит, у меня еще есть шанс». «Сука, не беси меня!» Тут же зашипела бешеной кошкой бывшая подруга. «А то ща эту ложку тебе в глаз воткну!» «Все-все, молчу». Больше не пытаясь дергать Фортуну за хвост, я с пробудившимся во время еды зверским аппетитом в тишине скромненько умел обе банки. Тут же запил съеденное доброй порцией живца из фляжки и, поблагодарив кормилицу искренним спасибо, откинулся в блаженной истоме на траву. Многочисленные болячки продолжали невыносимо зудеть по всему телу, но сводящей с ума острой боли в них больше не было и в помине. «Продолжим», — вывел меня из дремотного состояния строгий голос слезы. Дождавшись моего ответного кивка, девушка стала рассказывать дальше. «Как я уже говорила, я хотела сбежать от тебя в самый глухой стаб региона, но неожиданно получила завязанное на тебя системное задание, выполнение которого полностью решало мою убийственную проблему». «Убийственную проблему?» Не удержавшись, акцентировался я на последних словах. «Вот только не надо делать такое растерянное лицо!» Фыркнула в ответ слеза. «Ты прекрасно о ней знал и даже обещал помочь в ее постепенном разрешении, но по-ублюдски сбежал 13 лет назад, кинув меня. И просто чудо, что я смогла выкрутиться и выжить в одиночку!» «Слеза, пожалуйста, не заводись. Я правда не помню, что за проблема такая». «Вот говнюк! А я еще переживала, что вышибла ему мозги!» «Да твою ж мать! Ты даже не представляешь, в каком аду я провел гребаные 13 лет!» «Вряд ли твой ад был страшнее моего, когда, проживая на континенте, где смерть может настигнуть тебя в любой момент, ты не имеешь за душой ни единого воскрешения!» «Блядь! Да как же... Эх, вот дерьмо!» «Любопытно стало, как я исхитрилась не сдохнуть за предыдущие 13 лет. Разумеется, не обошлось без везения. Плюс пришлось спустить целое состояние на защитные и целительные артефакты. Чтобы добывать 1000 спаранов на достойную защиту, пришлось загнать статус в минус и заняться исполнением ублюдских заказов. Да, рихтовщик, чтобы выживать... Твоей бывшей подруге пришлось опуститься до уровня всеми презираемого Мура». «Черт, слеза, прости меня». «Да чего уж теперь», — отмахнулась девушка, решительно меняя тему. «Как я уже сказала, задание было завязано на тебя. Вернее, не совсем на тебя, но не суть. Обещанная награда была слишком важна для меня, чтобы отказываться, даже не попытавшись. Но самостоятельно угадать место и время твоего появления в регионе я, разумеется, не могла. Поэтому обратилась за помощью к небезызвестному тебе гвоздю, с которым в последние годы, после ряда совместных акций, у меня завязались доверительные отношения. Поскольку 13 лет назад... ты крепко прищемил гвоздю хвост, Мур жадно ухватился за появившуюся возможность тебе отомстить. Более того, об этом я узнала случайно из подслушанного разговора подручных гвоздя. У Муров имелся бессрочный ботовский заказ на твою голову, и поимка рихтовщика, помимо морального удовлетворения, обещала гвоздю еще весьма приличную награду. В банде гвоздя имелся высокоуровневый медиум с даром, прокачанным до 4-й ступени, которому не составило труда скомпилировать практически 100% прогноз о твоем появлении в лечении Рубера ночью на небезызвестной тебе поляне. Дальше мы отправились в указанное место. Устроили там засаду. И в означенный час ты угодил в ловушку. С этого момента, как несложно догадаться, нужда в помощниках для меня отпала. И я застрелила гвоздя с его подручными. И меня заодно. И тебя. Нахрена? Ты был сильно ранен. Я не знала, что у одного из твоих спутников открылся дар знахаря. Выхаживать тебя целебными артефактами было слишком долго и накладно. Проблем с дополнительными жизнями ты не испытывал. Поэтому гораздо проще было отправить тебя на перерождение. К тому же, у тебя было срочное задание в вешалке. Незабудка там тебя дожидалась. И не только она. Но и злая я была на тебя. Сильно злая. Это все понятно. Я о другом. Ты ж сама сказала, что задание твое читерское было на меня завязано. Выходит, я был нужен тебе. А отправляя меня на перерождение, ты снова меня теряла. Вот я и спрашиваю, нахрена? На самом деле, изначально задание было завязано не совсем на тебя, на твоего спутника. На жабу, что ли? Не угадал. Да иди ты. Неужели на пердуна? Представь себе. Но стоило мне добраться до скунса, как выяснилось, что без крестного ему выпавший квест не пройти. И снова тебе пришлось отправляться на охоту за мной. Закончил я за слезу. Ну, типа того. Кивнула девушка. Расскажешь, что было дальше? Попытаюсь. Если не будешь, то и дело меня перебивать. «Постараюсь». На несколько секунд слеза задумалась, собираясь с мыслями, и стала рассказывать дальше. «Конечно, задачку со схроном вашим ты мне подкинул знатную. Даже не зная ход на тропу, из которого ты выскочил на поляну, мне пришлось битый час шарахаться в ночи по лесу взад-вперед, выискивая твоих затаившихся спутников». Разумеется, в конце концов, я их так и нашла. Как оказалось, оба долбоящера спокойно сидели под елкой, буквально в 10 шагах от выхода на поляну. До этого я 100 раз туда заглядывала, и ни хрена никого не видела. И вдруг... Позже, когда устроила попавшимся потеряшкам допрос с пристрастием, они раскололись, что пердун обладает уникальным даром, создавать вокруг себя убежище из кисляка. Ты это знал? Разумеется. Тогда понятно, почему система затребовала твою привязку к заданию. Да что за задание-то? Может, уже объяснишь толком? Всему свое время, хмыкнула слеза и продолжила рассказ. Признание скунса в обладании уникальным даром закрыла первую часть моего многоступенчатого квеста. И, как я уже упоминала, в задании появилось дополнительное условие — привлечь крестного игрока скунса, то есть тебя, для дальнейшего его прохождения. Догадаться, где ты окажешься после возрождения, сам понимаешь, было проще простого. Добившись от твоих крестников беспрекословного повиновения, я потащила их к своей тачке, спрятанной неподалеку в лесу у дороги. А когда мы сели в машину, на жабу вдруг снизошло откровение. Кстати, ты в курсе, что у него помимо менялы есть еще редкий дар медиума? В курсе. Охренеть. Я, конечно, и раньше знала, что ты везучий сукин сын, но чтобы настолько? Всего за несколько часов отхватил в перезагрузившемся городском кластере 2 новичков с редкими и уникальными дарами. Сам в шоке. Оно и видно. В общем, этот придурок жаба до полусмерти напугал своего другана, когда, разрезав ножом себе ладонь, стал с отрешенным видом быстро корябать кровью откровение на спинке переднего сиденья. Пердун, понятно, с перепугу устроил газовую атаку с громким звуковым сопровождением, чем тут же привлек к происходящему мое внимание. Выгнав из тачки бздуна, проветривая смердящие штаны, я пересела на его место и прочитала каракули медиума, начинающего уже выходить из транса. Дословно воспроизвести послание сейчас я тебе не смогу, но смысл его сводится к тому, что примерно через 3 часа, в послании, разумеется, было указано конкретное время, с точностью до минуты, но теперь-то это уже не актуально, поэтому пусть будет через 3 часа. Над юго-восточной частью приграничного с вешалкой лесного массива поднимется ботовский вертолет с пленным и упакованным в стальной ящик рихтовщиком на борту. Как только я это прочла, в дополнение к уже имеющемуся основному заданию и необходимости твоего к нему привлечения, я получила сопутствующее задание на спасение угодившего в беду игрока-рихтовщика. Поэтому вместо вешалки, где выцепить тебя, догадываюсь, было весьма проблематично. Да уж. Не удержался я от короткого комментария. Мы отправились на указанную в откровении медиума юго-восточную лесную окраину стабом. Продолжила вещать слеза, проигнорировав мою реплику. За 3 часа мы спокойно там подготовились. Нашли эту укромную полянку. Забравшись на высокую елку, я устроила себе удобное для стрельбы гнездо с широким обзором. Кстати, предварительной посадки ботовского вертолета мы не видели. Похоже, он был спрятан в лесу задолго до нашего приезда. И то, что стартовал он из сканируемого охраной стаба лесного периметра, наводит на весьма паршивые выводы. «Это все, сука, скальпель!» Предавший ртуть ублюдок, вконец скурвился и спелся с ботами. Раздраженно перебил я рассказчицу. «Это он, гнида, ботом меня сдал!» «Уверен?» «На все 100. Помощник его блоха лично меня с ботами из стаба вывозил. Я тогда на несколько минут очухался и собственными ушами слышал часть их беседы». «Чего тебе?» – неожиданно подняла голову девушка. Ароматный хлопок сзади с головой выдал неслышно подобравшегося крестника. «Дыгдар снова откатился», – донесся в ответ робкий голос Кунса. «Надо бы повторить процедуру-то». «Валяй», – разрешила слеза. На сей раз девушка никуда уходить не стала, и целителю пришлось работать под ее испытующим взглядом. Поэтому водить руками над моими болячками Скунс в этот раз закончил на добрую минуту раньше. «Но это, разумеется, многое объясняет», – продолжила слеза, как только выложившийся целитель ушел отдыхать и копить силы для следующего оздоровительного сеанса. «Один из лидеров стаба легко мог устроить мертвую зону в охраняемом периметре. Дальше все случилось точно, как предвидел медиум. В означенный час из леса взмыл вертолет. Я дала ему возможность набрать высоту и немного пролететь в сторону города, и открыла стрельбу по хвостовому винту. Разумеется, попала. Потерявший рулевой винт аппарат ожидаемо закрутился и стал падать. Из-за стального ящика, в который тебя поместили, шансы, что ты выживешь после падения вертолета, были весьма высоки. Нужно было лишь вовремя тебя вытащить, чтобы не запекся внутри, как пудинг. Поэтому, закончив стрельбу, я пулей рванула вниз и потащила жабу со скунсом к месту падения вертолета. Высокий показатель следопыта позволял мне быстро пробираться сквозь еловую чащобу. Парни изо всех сил старались не отстать, и до места мы добежали буквально через несколько минут после падения. Резаками я вскрыла часть кузова, и мы втроем, с грехом пополам, вытащили из полыхающего кузова твой ящик. Дальше с помощью тех же резаков я вскрыла приварившуюся крышку. Парни вытащили тебя, переложили на заранее изготовленные носилки и понесли сюда, на поляну. Я же, затолкав обратно в горящий кузов остатки выпотрошенного ящика, вернулась в свое гнездо на елке и проследила оттуда за прибытием на место крушения ботовских дронов. Долго кружить над окрестным лесом рядом с крупным стабом, как я и рассчитывала, они не рискнули. И примерно через 10 минут бестолковых поисков улетели во свояси. Я спустилась с елки и тоже вернулась на поляну. Ну а дальше ты и сам все знаешь. Спасибо. Забей. Мне уже прилетела сладкая плюшка от системы за твою спасенную задницу. Ну, много наград не бывает. А учитывая, что у ботов имеется огромный зуб на меня, ты спасла мне, пожалуй, гораздо больше, чем жизнь. Да и за парнями моими приглядела. Короче, вот премия. Бери. Это от души. В моей поднявшейся без судорог ладони появилась призванная из ячейки красная жемчужина. «Ну, коли от души», — хмыкнула слеза. «Нужно быть распоследней дурой, чтобы от красной жемчужины нос воротить». Когда девушка коснулась моей ладони, принимая дар, я шепнул фразу «активатор». «Плюсую». И вид изумленно радостного выражения лица бывшей подруги, только что получившей дополнительную жизнь, без слов показал, что задумка увенчалась успехом. Перед глазами ожидаемо загорелись строки уведомления. Внимание! Активирован дар душелов. Характеристики. Плюс 2 к знаниям, плюс 8 к удаче, плюс 7 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 30 к телепатии, плюс 30 к гипнозу. «Ну, лучше поздно, чем никогда», — пробухтела слеза, с трудом сдерживая радость и паршиво маскируя ее неестественным ворчанием. «Все думала, когда, наконец, у Остолопа совесть проснется?» Не сдержавшись, она все же широко улыбнулась и, наклонившись, звонко чмокнула меня в щеку, в обгоревшую щеку, прямо по едва схватившимся волдырям. «Млять! Получилось пипец как больно!» «Спасибо, рихтовщик!» — шепнула она мне на ухо так же нежно, как раньше. И боль в потревоженной щеке тут же ушла на задний план. Забыв о сидящих неподалеку скунсе и жабе, я потянулся к почти прижавшейся в наклоне гибкой женской фигуре, но слеза, опередив мои неуклюжие объятия, плавным текучим движением вернулась к нейтрально сидячему положению. «Но для окончательного прощения ты должен согласиться помочь мне с заданием», — строго объявила она и скинула мою руку со своей коленки. «Чё за задание-то?» — раздраженно спросил я. «Ты ж так и ни хрена толком о нем не рассказала». Опередив ответ девушки, перед глазами загорелись строки системного запроса. Внимание! Вам предлагается эпическое задание «Опекун-хранителя», по условиям которого вам надлежит в течение следующих 29 дней в команде с игроком «Слеза» обеспечить доставку обладающего уникальным даром «Кисляк» игрока «Скунс» в замок Ордена Хранителей. По скриптум. Карта с маршрутом к указанному замку находится у игрока Скунса. Награда за исполнение задания. Плюс 5 миллионов единиц опыта и исполнение Орденом Хранителей одного заветного желания. Штраф за отказ от задания. Минус 5 миллионов единиц опыта и минус 500 тысяч кармы. Штраф за провал задания из-за обстоятельств непреодолимой силы. Минус 500 тысяч опыта и минус 50 тысяч очков свободного распределения характеристик. Принять задание? Да? Нет? Охренеть! Не сдержавшись, я вслух поделился своим впечатлением о прочитанном. «Я так поняла, объяснять больше ничего не надо», — хмыкнула слеза. «Это ж чё за жопа-то такая? Если 5 миллионов опыта с наградой за исполнение и штраф за отказ?» «Крутое задание для крутышей с уровнем, перевалившим за сороковник», — пожала плечами слеза. «Т Твой крестник попал в число избранных, получивших уникальный дар будущего хранителем. Самому ему доковылять до замка силёнок не хватит, а в том, чтобы он таки добрался до замка, заинтересован сам Орден Хранителей. И нас с тобой за опыт и разнообразные полезные обилки выбрали в качестве его сопровождающих. Чтобы в будущем стать хранителем, претендент обязан прибыть в замок Ордена в течение с месяца с момента получения уникального дара. А мне написали 29 дней. Это типа один день уже прошел? Типа да. А где замок находится? Эту информацию ты сможешь получить от крестника после принятия задания. Ты-то уже приняла, значит, знаешь где? Разумеется. Ну и? Далеко за пределами нашего региона. Вот дерьмо. Да брось, рихтовщик, я ж тебя знаю. Ты тот еще авантюрист и не откажешься от опасного приключения. Тем более, если речь идет о благополучии твоего крестника. Люди меняются. Люди, да. Рихтовщик, вряд ли. Черт. 5 миллионов штрафа. Как будто у меня есть выбор. Фыркнул я. Не передергивай. Со своим читерским даром ты прекрасно устроишься в любом стабе и низкоуровневым игроком. И опыт с кармой, не сомневаюсь, у такого везунчика быстро восстановится до прежних величин. Ты чё, типа, меня отговариваешь? Я типа хочу, чтобы ты не прикидывался бедной овечкой, припертой к стенке невозможностью выбора, а как высокоуровневый игрок сам принял решение. Чёрт. Но я так-то Гале обещал позаботиться о ней. Опять сливаешься? Хмыкнула слеза. «Ради дочери ртути ты женился, и незабудка прекрасно сможет защитить и позаботиться о девочке в период твоего месячного отсутствия». «Нужно предупредить ее о скальпеле». «Согласна. Но для этого вовсе не обязательно возвращаться в вешалку. Надеюсь, ты еще состоишь с женой в общем чате». «Да, она приняла меня в отряд». И даже недавно отправляла сообщение, когда... «Рихтовщик, не надо мне ничего объяснять!» — перебила слеза. «Просто зайди в чат!» «Зашел. Есть аватарка жены, но она серая». «Потому что мы вне зоны действия чата. Сейчас подъедем к стабу, и ты легко сможешь связаться с незабудкой. Разумеется, если примешь задание». Иначе, так уж и быть, довезу тебя по старой дружбе до ворот стаба и высажу вместе с жабой. А если жаба захочет сопровождать друга, так-то они прикипели друг к другу. Ты издеваешься? Мне бы с охраной скунса справиться, а двоих новичков в одиночку я точно не потяну. Ладно, считай, уговорила. Опять на чужие плечи решение пытаешься свалить? Возмутилась девушка. «Да брось. Сама же сказала, что хорошо меня знаешь. В жизни себе не прощу, если откажусь от возможности увидеть замок хранителей». И не откладывая больше ни на мгновение принятия решения, я мысленно надавил «да». Судя по остекленевшим глазам слезы, ей тут же поступило дублирующее уведомление. «Я ничуть в тебе не сомневалась», — облегченно выдохнула девушка через несколько секунд. «У меня снова дар откатился», — раздался сзади робкий голосок будущего хранителя. «Пора целительские процедуры пациенту обновлять». И мы с бывшей подругой одновременно расхохотались. Почти так же, как в старые добрые времена.